Лущенко издат. Там внизу написано. Или не? Тоже прочесть? Хорошо, готов. Через паузы? Готов. Прекрасен облик нашей Будни. Глущенко издат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Десятое января 1962 года. Среда. Село Кадницы. Встал в начале девятого. На улице был туман, мороз, минус восемь, тихо, хорошо. Я позавтракал, выпил кофе и побрел на работу. Прошел не через лес, как раньше, а через Запрудное, так как нужно было зайти в магазин. Я хотел купить меховые рукавицы и авторучку, так как эта, да и та, другая, все-таки плохо пишут, пересыхают. Но ни того, ни другого не было. Тогда пошел в продовольственный, где взял бутылку водки, батон и селедку. Я давно уже обещал выпить с Сашкой Фарафонтовым, теперешним РЖСовским заправщиком. Сегодня нужно было это сделать, пока есть деньги. В РЖС я пришел в половине одиннадцатого. Посреди усадьбы стоял на трех колесах «Жигульник», а я 88-40, на котором в свое время я работал, а потом он был продан куда-то в колхоз. У него был загнут левый край бампера, искорежено крыло, а левая цапфа переднего ведущего моста разбита вдребезги, оборваны штанга амортизатора, тормозной шланг, подножка сбита вся вместе с аккумуляторами, раздатка валялась под машиной вместе с карданами, колесо стояло отдельно вместе со ступицей. Дополнительный бак тоже весь изуродован, а мотор, сорванный с болтов, лежал перед машиной. Кругом толпились любопытные. Говорили, что вчера где-то у работок он неудачно мерился с силой смазом. Мазист, говорят, вылез из кабины, покачал головой, попятился и уехал, как ни в чем не бывало. Я нашел Сашку, и мы пошли вместе с ним на нефтебазу, где и выпили. Он жаловался на заработок и хотел уезжать куда-то на Урал, на лесоразработки. Потом я скитался по мастерской и гаражу. Ходил в контору совхоза узнать, не дают ли зарплату. Дело в том, что там работает небезызвестный Стеклов, который год назад работал у нас в СМУ сторожем. В этот период он занял у меня 20 рублей, два раза по червонцу. Пятерку отдал как-то в апреле маме. Потом я ходил за ним все лето. Он обещал отдать, но так все не отдавал. Я в конце октября обратился в совхоз. Там обещали напомнить ему. В получку он действительно отдал пятерку, опять маме. А я искал его везде после этого, но не нашел. Надо опять в получку караулить его, гада. Вот ведь совесть у людей. Отдаешь руками, а ходишь ногами, говорит пословица. Ближе к концу я решил осуществить одну авантюру, до которой давно добирался. В гараже у колхоза «Дружба» были явно лишние победовские сигналы, которые следовало экспроприировать, снять с автомобиля. Для того, чтобы провести эту мысль в жизнь, я забрался в кузов 69-ки и стал там дожидаться, когда все уйдут. Но чертовы колхозные стахановцы, обычно слоняющиеся без дела, избегающие в 3 часа, на этот раз взялись не на шутку, и я дрог в кузове до 5 часов с лишним. Если бы у меня была возможность вылезти оттуда, я бы бесспорно сбежал. Но путь был отрезан, приходилось ждать. Наконец мудаки кончили, погасили свет и ушли, заперев ворота. Я подождал немного и вылез из своего убежища. Самое скверное было то, что царила темень. Чуть угадывались силуэты машин. К счастью, сигналы шофер предупредительно снял и положил на торпедо. Если бы не это, я бы не смог их свернуть в проклятой темноте. Гармоничным сигналом полагались и реле. Я посветил фонариком, но у этой машины не было. К счастью, колхоз «Дружба» представил в мое распоряжение чуть ли не 4 машины. Реле пришлось срезать с ЗИЛа. Закончив операцию, я открыл изнутри ворота и исчез, я катать в ночи. И сколько раз я зарекался воровать, но как увижу какую-нибудь хорошую вещь в государственном кармане, так живот болит. Обязательно уворую. Ну, черт с ними. Колхоз спишет. Придя домой, я уснул, побрился, поужинал. Вечером пил чай, читал 12 подвигов Геракла. Сделалось совсем тепло, -5. Завтра надо сходить пораньше, послушать спектакль, который состоится в гараже в 8 утра. То-то поплюются мужики. 11 января 1962 года. Четверг. Село Кадницы. Встал в 7 часов. На улице свистел ветер. Я вышел, посмотрел на термометр. Было 14 градусов. С сильным юго-западным ветром и поземкой это не представляло ничего веселого. Выпив кружечку кофе, я потрясся в Запрудное. Решил пройтись через лес, но проклял все на свете, снегу уже много. Придя в РЖС, сразу отправился в гараж, но к началу спектакля я уже опоздал. В гараже царила гнетущая тишина. При свете единственной лампы тесная кучка обворованных колхозников молча стояла посредине помещения среди машин. На мое приветствие раздалось единственное мрачное «здорово». Видимо, чурбаны силились понять, как же случилось, что они не заперли гараж. Они же утром отперли, а сигналы пропали. Я отпер свою машину, взял карбюратор и пошел его разбирать в моторный цех. Разобрал его весь, продул, промыл, сменил впускной патрубок, поставил новый с сухановской машины, у которой, грея коллектор, расплавил ограничитель. Я ограничитель поставил старый, а патрубок заменил. Потом покопался в гараже по мелочи. Мужики все еще не могли опомниться. Так потрясла их моя жертва Гермесу, великому покровителю воров. Около 12 я обратился в бегство слона труда. До приезда Семенова делать больше нечего. Поразил бы его гром. Обратно шел через Запрудное. Зашел в магазин. Выпить нечего, одна водка и зверобой. Взял банку виноградного варенья и пряников. По ветру идти было поинтереснее, чем утром. Дома я привел себя в порядок. Стал чистить и жарить картошку с мясом. Мясо 3 килограмма, я взял по 3 рубля еще 17 декабря, и все еще тянем. Вспоминал, в Горьком в 1960 году брал готовые бифштексы в кулинарии, обходилось в 28 рублей. Так считали невероятно дорого. Фарш был около 21 рубля килограмм, а московская поджарка рублей 15 килограмм. А сейчас полное просперити, соответствующее преддверию коммунизма в свете программы 22-го съезда. Пожалуйста, на червонец 3 кило и ешь целый месяц. Наевшись, стал читать греческие мифы, попивая крепкий чаек с душистым виноградным вареньем. Вечером слушал радио, читал «Знание сила». Хотел пойти в кино, но картина дерьмовая, прокоммунистическая, «Птичка-невеличка», про колхоз и прочее. 20 января 1962 года. Суббота. Село Кадницы. Город Кстово. Встал я сегодня в 7 часов с превеликим трудом. Будильник орал, а я только чуть слышал, будто комар где-то жужжал. Кое-как поднялся, умылся, стал завтракать. вышел из дому без четверти восемь. Когда пришел в РЖС, Семенов был в гараже. Но поскольку я пришел первым, то это и то достижение было с моей стороны. Правда, Ванька был, да и Грошев скоро подошел. Машину решили заводить. Зацепили ее сухановской машиной и выволокли из гаража. Потом Семенов лично сел за руль, а Колька потащил его. Сперва колеса вертелись в разные стороны, потом мотор стал проворачиваться, но не заводился. Только описав два круга по территории, завелся. Залили воды. Семенов отдал указание заварить кузов, бензопровод оборванный сменить и прочее, и укатил к Стово. Солдатов с ним же поехал. Мы с Грошевым принялись за дело. Сперва надо было заехать на яму в гараж. Там стояла колхозная машина. Тогда его зацепили 69-кой за зад, и я его вытащил, а сам заехал. Потом стали искать переноску. Ничего не было. Вообще день прошел как-то по-дурацки. У Кольки ничего не получалось с трубкой. Я никак не мог поставить штанги амортизаторов. За что ни возьмись, ничего нет. Надо было 4 болта для крепления штанг, а их нет. Которые нашел, не подходят. А этот поганый токарь у нас же в СМУ на содержании и ломался, как проститутка. Чуть вымолил у него эти пальцы, а больше ничего такие не сделали. Машина осталась на яме, а мы и приехавший к этому времени Солдатов пошли в кочегарку. Время было час. Я агитировал, чтобы идти домой, но вроде Семенов сказал, чтобы ждали его. Сидели там и болтали. А без 15:02 пошли по домам. Семенов не приехал, а ждать его сверх положенного времени не входило в наши расчеты. Грошев тут сел на лысковскую машину, которая дня 3 стояла в РЖС. У нее оборвало правый чулок заднего моста, и вся полуось с колесами выехала. А я попрыгал мимо молокозавода, наискосок, через речку. Шел я долго и устал. Дорога тяжелая, хотя и укатанная, но сырая, скользко. Одет в ватные штаны, валенки, ну, буквально чуть иду. Придя, стал бриться, мыться. Мама ничего не сказала. Догадывается она, куда я езжу или нет. Закончив туалет, я хорошо поел, выпил компоту и пошел в Вида. Третий день по 15 км. В Запрудное я пришел около половины шестого. Немного не дойдя до трассы, увидел «Шкоду», прошедшую в сторону Горького. У остановки стоял маленький автобус. Я едва успел выскочить на шоссе, как он пошел. Я остановил его и сел. Это был Кстовский, но почему он не стоял, сколько положено? Шофер шуровал невероятно, всю дорогу почти на 80. Ехали минут 18. Прибыв в Кстово, я первым делом решил сходить в столовую, выпить пивца. Но оказалось, что в субботу она работает только до 4 и уже давно закрыта. Тогда я пошел в магазин. Взял 2 бутылки белого десертного, 2 бутылки пива и 1 выпил в магазине, так как весьма хотелось пить. На закуску взял только мармелада, так как есть я не хотел, да и денег мало было. В Кстове появилось сливочное масло и навалом никто не берет. Из магазина я пошел к Насте. По дороге догнал Раю Рысину. Очень кстати, так как одному переться туда мне не хотелось. А ее я попросил зайти и обследовать обстановку. Оказалось, что Настя сидит в ванне и попросила немного подождать. Я пока сходил в аптеку. Мне надо было крема для бритья, но его там не было. Погуляв с полчаса, вечер чудный был. Темно, тихо. Я подошел опять к дому. Посмотрел, ее окно темное. Думал, не вышло ли меня встречать, или у Рысиных. Поднялся к Женьке, ее у них не было. Женька спрашивал, как дела. Я решил идти напрямик. Обогнул дом, свет горит. Я пошел. В коридор влез тихо, чтобы соседи не услыхали. Настя сидела за столом, волосы у нее были еще сырые. Я спросил, где пацан? Оказалось, гуляет. После из разговора я понял, что она хотела отправить его к своему брату в Лукерьино, но задержалась и не сумела. Она как раз хотела пить чай, я предложил чего-нибудь повкуснее и вытащил свои бутылки. Одну с вином пока припрятал, и оказалось, кстати, так как тут из бани пришел сосед по квартире, Лешка, парень лет 25. Он живет тут с женой, матерью и ребенком, а те, Руфка с мужем, в другой квартире, только рядом. Между этого позвали на рюмочку. Тут и пацан прибежал. Мы выпили все. Лешка ушел. Тогда я достал еще припрятанную бутылку. Настя-то, видно, не дура выпить, тоже, как и я, грешный. Тут уж мы пили понемножку, с передышками. Пацан на полчаса бегал куда-то на телевизор, и мы немножко пообнимались. Потом он пришел, запросился спать. Настя уложила его, свет погасила. Пока вино было, мы сидели в комнате. Тело Насти после ванны пахло особенно как-то чем-то этаким. Она была в халате, который я тотчас расстегнул по всей длине. Она уткнулась мне в грудь, а я целовал ее шею под волосами сзади. Так посидели немного, потом пошли на кухню. У соседей уже спали, то есть можно было не опасаться, что кто-либо войдет. Мы почти не разговаривали. Она сидела у меня на коленях, обняв рукой за шею и прижавшись щекой к лицу. Было тихо, с улицы падал мягкий, отраженный снегом свет. Монотонно капала вода в ванной. Моя правая рука вплотную ощущала горячую упругость ее бедер. В лицо дышали не менее жаркие губы, и вся она была как бы пропитана этим жаром желания, хотя когда я в промежутках между поцелуями, которыми покрывал ее грудь, шею и лицо, высказывал свои притязания, она возражала: «Зачем это? Для чего?» Как будто не знает сама. Около 12 мы пошли опять в комнату. Я взял спящего пацана и перенес к кровати на кушетку. Настя подошла ко мне, сильными руками обняла, прижалась вплотную и стала целовать так, что губы стало больно. Я чувствовал ее всю, ее тело, солоноватый вкус ее губ, запах волос. Удивительные существа женщины. Я ее знаю всего 2 дня, но, кажется, уже давным-давно. И она уже вроде близкая. Как они покоряют этим своим запахом, чистотой и аккуратностью. А замарашка, если какая-нибудь, так хоть будь красавица, что Джоконда, все равно не подойдешь. Мне, например, противно. Небрежная женщина вызывает брезгливость. А какие, наверное, прелестные были древние эллинки, стройные, умощенные благовониями. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, сердца бились в одно. Настины волосы разметались по подушке, грудь ровно вздымалась. Сближение между нами, как говорит Габар Года, было и духовное, и телесное. Утомленные бессонной ночью, мы крепко спали, насытившись любовью и поцелуями. 21 января 1962 года. Воскресенье. Город Кстово, село Кадницы. Уходить надо было раньше, когда спят соседи и не пришел Настин брат. Я встал в 7 часов, но там уже кто-то ходил. Дождавшись, когда уйдут, я пошел умываться в ванную, но как раз тут Лешкина жена, соседка, тоже сунулась в ванную. «Вы здесь?» — сказала она без удивления. «Ничего, ничего, умывайтесь». Настя сказала об этом инциденте, но она особенно не расстроилась. «В начале восьмого мы простились, поцеловались, и я пошел, обещав прийти еще на неделе». На улице была прелесть. Выпал снежок. Все бело, но с крыш падала звонкая капель. Я пошел в столовую, где мечтал выпить бутылочку пива, и у нее столкнулся с уже известным И.П. Дуванским. Смотри страницу 46. Он шел из милиции, откуда его только что выпустили. «Вчера, — говорит, — поспорил с женой, что не сдохну от водки, и в доказательство взял литр и выпил. Очнулся утром в отделении. Он звал меня работать к себе в 40-ю мехколонну по строительству и эксплуатации линий электропередач. Тоже все время в командировках. Заработки, говорит, хорошие, рублей 200-250. Потом он ушел, а я пошел в столовую, но она открывается в воскресенье в 10 часов. Пошел в магазин, но все, кроме хлебного, открывались в 8 часов. Взял тройку батонов. Я стал дожидаться открытия продовольственного, чтобы взять парочку пивца. Когда время подошло, и это дело было сделано, я пошел к автостанции. Первый автобус в 8 часов уже ушел, следующий шел в 8:50. Я вышел на трассу. Как раз шел ГАЗ-51 с пустой кабиной. Взмах руки, и я уже сижу на мягком сиденье. Машина шла в Чебоксары. Молодой Фасиль Ифаныч был очень любезен и даже не хотел брать деньги за проезд, когда через 25 минут мы были в Запрудном, но я сунул ему 30 копеек и похрял домой. В половине десятого я уже был дома. Мама еще лежала, у нее грипп, но она все же не очень больна. Чтобы ее не тревожить, я сам зажарил яичницу с колбасой, выпил бутылочку пивца, потом засел за дневник. Прервав это занятие в первом часу, пошел в магазин по просьбе мамы за сахаром. Попутно взял бутылку презренной косорыловки, банку варенья крыжовник, пряников. Хотел зайти к Кольке Суханову, но с бутылкой раздумал. Я и один ее неплохо выпью, а не поставить неудобно. Дома опять писал сии порнографические заметки почти до 3 часов. Мама варила утку, я после дневника немножко выпил, закусил и взялся за журналы. Их принесено до черта. «Крокодил», «Знание силы», «За рулем» и ни один еще не читал. Часов 6 стали обедать. Был, стало быть, утиный суп лапша и жареная утка с картошкой. Все спиртные напитки я выпил, но почти нисколько не почувствовал даже опьянения. Только спать хотелось. Во время чтения готов был уткнуться в стол и спать. С этими любовными похождениями и не выспишься ни хрена. А что я получил, собственно, взамен? Как ведь притупляются чувства? Уже почти никакого подъема эмоций. Помню, когда я впервые добрался до Файки, это было 7 декабря 1958 года, в день присвоения звания шофера 2-го класса. О, я был не на 7-м, а на 77-м небе. Не столько от самого акта, сколько от веры в себя, в то, что я завоевал женщину, что она была моей, моей. Когда я шел домой, летел, вернее, пел всю дорогу, и не от того, что был пьян. Нет, я выпил лишь с ней вдвоем бутылку шампанского, а именно от того нового, необъятного чувства. А сейчас что? Ничего. Пустота. Да. Плохо. После ужина я попил чаю, почитал еще немного и в 9 часу лег спать.